Ложитесь на пол. Ложитесь на пол в позу шавасаны. Руки вытянуты вдоль туловища, ладошками вверх. Ноги слегка расставлены. Все тело полностью расслаблено. Просмотрите вниманием все тело, от макушки до кончиков пальцев ног. Ни одна напряженность не должна остаться без внимания. Все необходимо расслабить. Ваше тело с каждой минутой становится все более раскрепощенным, все более расслабленным. Постарайтесь расслабить все тело настолько, насколько это возможно, чтобы после этого уже не двигать никакой частью тела, пока я не произнесу слова «Хари Ом Тат Сат». Это будет означать, что занятие окончено. Просмотрите все тело и проверьте, насколько оно расслаблено. Не сжимаются ли у вас пальцы рук? И не двигаются ли пальцы ног? Если да, то расслабьте их. Не напряжены ли бедра и стопы? В удобной ли позе лежит ваше тело? Примите удобную позу и расслабьтесь. Куда обращено ваше лицо? Лучше, если оно обращено вверх. Все ваше тело расслаблено, обездвижено и совершенно спокойно. Вы не должны совершать даже ничтожных движений до тех пор, пока не услышите разрешение. Прислушайтесь к отдаленным звукам. Перемещайте свое внимание от одного звука к другому. Не анализируйте их, а просто отслеживайте. Постепенно начинайте отделять звуки дальние от ближних, пока не начнете фиксировать звуки или шорохи в этой комнате. Сосредоточьтесь на этой комнате, представьте стены, потолок и пол, на котором лежит ваше расслабленное тело. Отождествитесь с этим физическим телом. Просмотрите все тело и прочувствуйте свое спокойное, естественное дыхание. Продолжайте процесс расслабления. И во время каждого выдоха мысленно говорите себе: «Я собираюсь практиковать йога-нидру. Я собираюсь практиковать йога-нидру». Закройте все врата ваших чувств, кроме двух — слуха и ощущения. Мы приступаем к занятию йога-нидрой. У каждого из нас есть заветное желание. Сформулируйте это желание ясно, четко и убедительно для себя в сжатой форме. Будьте искренни в своем твердом решении. Ваше утверждение должно быть конструктивным, лаконичным, простым и естественным. Настало время, когда вы должны мысленно произнести его 3 раза с осознанным чувством убежденности. Ваша формула твердой решимости, искренне произнесенная на старте йога-нидры, обязательно осуществится в вашей жизни.

затылок, правая лопатка, левая лопатка, весь позвоночник, правое бедро, левое бедро, задняя часть правого бедра, задняя часть левого бедра, правая ягодица, левая ягодица, задняя часть правого колена, задняя часть левого колена, правая икроножная мышца, левая икроножная мышца, правая лодыжка, левая лодыжка, правая пятка, левая пятка, правая лодыжка, левая лодыжка, правая икроножная мышца, левая икроножная мышца, задняя часть правого колена, задняя часть левого колена, задняя часть правого бедра, задняя часть левого бедра, все правое бедро, все левое бедро, правая ягодица, левая ягодица, весь позвоночник, правая лопатка, левая лопатка, затылок, макушка головы, лоб, правая бровь, левая бровь, межбровье, правое веко, левое веко, правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, правая ноздря, левая ноздря, правая щека, левая щека, верхняя губа, нижняя губа, подбородок, челюсть, горло, правая ключица, левая ключица, правая грудина, левая грудина, средняя часть груди, верхняя часть живота, пупок, нижняя часть живота, правый пах, левый пах, правое бедро, левое бедро, правое колено, левое колено, пальцы правой ноги, пальцы левой ноги, пальцы правой ноги, пальцы левой ноги, правое колено, левое колено, правое бедро, левое бедро, правый пах, левый пах, нижняя часть живота, пупок, верхняя часть живота, правая грудина, левая грудина, средняя часть груди, правая ключица, левая ключица, горло, челюсть, подбородок, нижняя губа, верхняя губа, правая щека, левая щека, правая ноздря, левая ноздря, правое ухо, левое ухо, правый глаз, левый глаз, правое веко, левое веко, правая бровь, левая бровь, межбровье, лоб, макушка головы, мозг, носовой проход между носом и горлом, язык, зубы, нёбо, правая барабанная перепонка, левая барабанная перепонка, дыхательное горло или трахея, пищевод, правое легкое, левое легкое, сердце. Прочувствуйте биение своего сердца. Желудок. Левее, выше пупка. Печень. Правее, выше пупка. Правая почка и левая почка. В нижней части спины с обоих сторон позвоночника. Тонкий кишечник. Толстый кишечник. Повторим эту ротацию еще раз, но быстрее. Мозг, носовой проход, язык, нёбо, зубы, правая барабанная перепонка, левая барабанная перепонка, трахея, пищевод, правая легкая, левая легкая, сердце, желудок, печень, правая почка, левая почка, тонкий кишечник, толстый кишечник и весь живот. Вся правая нога, вся левая нога, обе ноги, вся правая рука, вся левая рука, обе руки, вся задняя часть туловища, вся передняя часть туловища, вся голова, все тело, все тело. Созерцайте все тело целиком. Растворите сознание в теле. Мысленным взором просмотрите все тело и то ограниченное пространство, на котором оно лежит. Ваше тело в определенных точках соприкасается с полом. Прочувствуйте эту плоскость контакта с полом. Зафиксируйте внимание на точках соприкосновения между полом и головой, между полом и лопатками, между полом и локтями, между кистями рук и полом, между нижней частью спины и полом, между икроножными мышцами и полом, между пятками и полом.

Продолжайте наблюдать за своим воздушным телом. А теперь оживите в памяти любое чувство физической боли, которое вы испытывали когда-либо. Это может быть головная боль, желудочная или даже душевная боль. В каждом из нас живет память о прошлых страданиях. Вспомните это ощущение. Попытайтесь пережить его настолько глубоко, насколько это возможно. Вы вновь почувствовали острое ощущение прошлого страдания. А теперь постарайтесь оживить воспоминания о прошлом удовольствии любого рода. Это может быть приятное ощущение прикосновения, запаха, вкуса, звука или образа. Вспомните момент, когда вы были счастливы. Восстановите в памяти эти приятные минуты. Пусть это воспоминание еще раз доставит вам интенсивное удовольствие. Посмотрите на свое собственное тело, лежащее на полу. Мысленно подойдите к нему вплотную и ощутите истекающий от него жар. Отождествитесь с этим жаром. Это ваша прана, жизненная сила, пронизывающая все тело. Прана — сущность вашего тела. Отождествитесь с этой сущностью. Зафиксируйте внимание на пупке и представьте, как из вашего пупка прорастает вверх золотой стебель, который соединяет физическое тело с прозрачной формой этого тела вверху. Попытайтесь рассмотреть это прозрачное тело, но не глазами, а внутренним созерцанием. Это прозрачное тело похоже по форме на физическое, но оно совершенно прозрачно. Вообразите, как над вашим зримым физическим телом, далеко вверху, как бы плавает незримое прозрачное тело, соединенное с физическим золотым стеблем. Продолжайте осознавать себя и задайте вопрос: сплю я или нет? Мысленно просмотрите свое тело от верхушки головы до кончиков пальцев ног. Созерцайте тело как нечто постороннее, отличающееся от вашей сокровенной сущности, и спросите себя: неужели это постепенно умирающее тело и есть мое «я»? Теперь направьте внимание на ваши 5 чувств и спросите себя: неужели эти чувства, умирающие вместе с моим телом, и есть мое «я»? Перемещайте внимание к уму и спросите себя: неужели этот ум, претендующий на познание всей Вселенной, но умирающий вместе с телом и чувствами, и есть мое «я»? Теперь спрашивайте: возможно, «я» — это аура, но ведь и она исчезнет после смерти моего тела. Спросите себя: но может быть, я — это прана, моя индивидуальная жизненная сила? Но с моей смертью и ее постигнет та же судьба. Продолжайте спрашивать себя дальше. Может быть, мое сознание и есть мое «я»? Но ведь и мое сознание прекратит свое существование вместе с телом. Где же сокровенная сущность вашего «я»? Зафиксируйте внимание в центре вашего мозга. Там обитает мельчайшее золотое яйцо. Это бесконечно крошечное золотое яйцо является сущностью вашего высшего сознания. Отождествляйтесь с этой сокровенной обителью. Скажите себе с уверенностью: выше тела, чувств, ума, кармы, природы, выше всего физического, эмоционального, ментального и бессознательного, есть высшее «я» в форме золотого яйца. Скажите себе еще раз: я то. Теперь вы опять должны вспомнить свою формулу твердой решимости и мысленно произнести ее про себя, ничего в ней не меняя, четко, уверенно и лаконично. Повторите это утверждение трижды. Возвращаемся к дыханию. Прислушиваемся к своему спонтанному и естественному дыханию. Мы осознаем свое дыхание и расслабленное тело. Наше внимание сосредоточено на теле. Мысленным взором мы просматриваем все тело от макушки головы до пяток. Обращаем внимание на точки соприкосновения тела с полом. Расширяйте свой просмотр и мысленно представьте комнату, в которой лежит ваше тело. Здесь есть потолок, стены, различные объекты. Ваше ухо улавливает посторонние звуки с улицы. Пробуждайтесь для внешних восприятий. С каждым вдохом все четче и яснее осознавайте свое тело, его форму, его границы. Медленно, не спеша, потянитесь всем телом. Прочувствуйте, что вы окончательно вернулись во внешний мир, и лишь тогда открываете глаза и медленно, медленно, без резких движений, садитесь. Сеанс йога-нидра окончен. Хари Ом Тат Сат.